За день до этого Крючков докладывал Андропову о готовящейся акции по устранению Кармаля в Праге. Почему-то генерал Иванов не объяснил, что надо остановить репрессии в Демократической Республике Афганистан и прийти к соглашению внутри НДПА. Информация, полученная от руководителя внешней разведки, не на шутку встревожила Андропова. «Кто заказал товарища Кармаля?» — обратился он к своему заместителю. «По моим сведениям, это дело рук Амина», — ответил Крючков. «Вы уверены, Владимир Александрович?» «Конечно. Вся реальная власть сегодня у него», — решительно ответил Крючков. Андропов помолчал. Он думал несколько минут, затем произнес. «Оставлять в Праге товарища Кармаля больше нельзя. Срочно переправьте его в Москву и разместите на одной из наших закрытых дач. И чтобы никто об этом не знал. Владимир Александрович, лично займитесь этим делом. Вы персонально отвечаете за жизнь товарища Кармаля». С этими словами он пожал руку Крючкову, проводив его до дверей кабинета к национальным меньшинствам страны. Необходимы были серьезные реформы в национальной политике, и многие люди считали, что Саурская революция изменит жизнь к лучшему. Однако великий вождь, встав во главе государства, забыл особенности своей страны. Тараки гордился тем, что он пуштун, представитель самого могущественного народа, и его высокомерное отношение к другим народам стало сказываться и в проведении национальной политики. Великий вождь Саурской революции взял курс на пуштинизацию Афганистана. В правительстве стали доминировать представители пушту. На местах на ключевые посты назначались пуштуны. И своим высокомерным отношением к другим народам они вызывали негативное отношение национальных меньшинств к новой власти и апрельской революции. В Тегеран на автобусе из Герата прибыли шиитские паломники. В традиционных темных одеждах они направлялись в мечеть Имамзаде Зейд. Толпа шла к величественному храму с огромным куполом, украшенным голубой мозаикой, с бесподобно красивыми узорами. Изящные минареты уносились в небо, обращаясь к Всевышнему с мольбой о неспослании живущим здесь людям процветания и благополучия. Все направились к узорчатым воротам мечети. В это время несколько человек незаметно свернули в переулок и растворились в многолюдной толпе людей, идущих на молитву. Пройдя несколько кварталов, они поймали такси и отправились по адресу, который был указан в их записной книжке. Такси остановилось на одной из улиц напротив небольшого магазина. Пассажиры расплатились с водителем. Немного посоветовавшись, они разошлись в разные стороны. Рядом находилось посольство Афганистана в Иране. Один из паломников не спеша прошелся вдоль забора дипломатической миссии. Снаружи стояли стражи исламской революции. За воротами прохаживались представители афганской службы безопасности. Паломник оценил ситуацию и свернул на соседнюю улицу. Через несколько дней страж исламской революции заступил на несение службы, как обычно. День был прохладный, шел холодный моросящий дождь. Поеживаясь в своей шинели, страж осматривал всех, кто проходил мимо посольства. Вдруг он услышал крики женщины. Страж нехотя посмотрел в ту сторону улицы, откуда шли крики, и увидел, как двое мужчин в шиитских одеждах схватили за волосы женщину, повалили и начали ее избивать, волоча по мокрому асфальту. Неприятное чувство зашевелилось в душе стража. Как можно бить женщину, да еще и прилюдно? Но он достал свисток и начал свистеть, пытаясь испугать нападавших. Однако те не обращали, выскочил небольшой крытый грузовик. Тела убитых быстро были погружены в кузов, и машина умчалась прочь. Пока шла драка, и охрана пыталась спасти несчастную женщину, четверо мужчин быстро перелезли через забор и незаметно прокрались в здание посольства.